Сноска. Пролив погибших. В 1799 году здесь умерло больше сотни кадикцев, отравившихся черными ракушками. Конец сноски. Пришлось прижаться к берегу и пропустить байдарки, идущие на восток к проливу Чатам. Индейские баты двинулись на запад. До узкой части пролива, где он круто поворачивается на юг, индейцы выгребались почти 4 часа, потом пошли снова узкости. Здесь грести было труднее. Ситкинские колоши, отличные мореходы, знали, у какого берега надо держаться, с какой стороны обойти островок, на каком расстоянии оставить мыс. От самого узкого места пролива можно выходить в океан, а можно не отрываться от берега, продолжать путь на юг. Пройдя остров Портовщиков, индейцы решили переночевать. Втащили на берег баты, развели костры, поужинали и, завернувшись в свои плащи, быстро заснули, все, кроме дозорных, всю ночь ходивших у лагеря. За день колоши обошли весь северный берег острова Ситки, несмотря на крепкий ветер с северо-востока. До индейского селения, расположенного у русской крепости, оставалось всего 12 миль. В крепости архистратига Михаила неустанно стучали топоры плотников, сбивавших новый фрегат взамен погибшего Феникса. Партия кадикцев промышляла морского бобра в окрестных заливах и проливах. Готовили на зиму корма, вяли рыбу. 3 дня подряд стояла отличная солнечная погода. Женщины ходили в лес собирать малину и грибы под охраной 4 промышленных, вооруженных ружьями. Они боялись медведей, а больше — колошей. С большим трудом, преодолевая завалы гниющих деревьев, женщины нашли полянку, где малины особенно много. Ягода крупная, сочная и ярко-красная. Однако сладости мало, а запаху совсем нет. В тот день, когда колоши на своих батах добрались до деревни, подул свежий ветер, и погода изменилась. Опять пошел дождь, на этот раз с градом. Промышленные едва успели убрать сушившуюся на жердях рыбу. В казарме затопили печи, в полдень свинцовые тучи обложили все небо, сделалось темно. Пришлось засветить плошки, а дождь все шел и шел. С гор к морю устремились бурные пенистые потоки, но место для крепости Медведников выбрал возвышенное, и потоки не затопили ее. Вечером, когда работы были закончены и промышленные отдыхали, к воротам крепости подошли 3 английских моряков. Ворота открыли и отвели англичан к Медведникову. Вид у них был жалкий, одежда промокла насквозь, ноги в грязи по колено. «Мы матросы с английского брига», — сказал худой и маленький, с трудом выговаривая русские слова. «Капитан высадил нас на берег. Мы пришли к вам, русские, просим помощи». «Почему высадил вас капитан?» «Поспорили с ним. О, наш капитан — изверг. Он назвал нас бунтовщиками. Мы голодны и согласны на любую работу. Кто из вас владеет топором?» «Мы все хорошие плотники». Василий Медведников подумал и решил принять англичан на службу. Глава 17. Галиот Варфоломей и Варнава выходят из игры. Двухмачтовый парусник Варфоломей и Варнава, принадлежавший российско-американской компании, медленно двигался вдоль берега на юг, приближаясь к северной оконечности гористого острова. По поручению правителя Баранова, командир Галиота наблюдал за обиталищами морского бобра. Выгоден ли здесь промысел? Дорого ли ценят бобра индейцы? Правитель хотел знать, что делается южнее острова Ситки. Попутно командир описывал берега и наносил их на карту. Ему помогал и приказчик Слепцов, мужик смышленый, изрядно знающий мореходство, и староста промышленных Кожухов.